Прошло много лет. В 1878 году, после русско-турецкой войны, появился в Москве миллионер Малкиель, поставщик обуви на войска. Он купил и перестроил оба эти дома, Гурьевский на свое имя, и отделал его под Пушкинский театр Бринко, а другой на имя жены. Во флигеле дома, где был театр Бринко, помещалась редакция журнала «Будильник». Прогорел театр Бринко, прогорел Малкиель, дома его перешли к кредиторам, «Будильник» продолжал там существовать, и помещение редакции с портретами главных сотрудников, в числе которых был еще совсем юный Антон Чехов, изображено Константином Чичаговым и напечатано в красках во всю страницу журнала в 1886 году. После перестройки Малкиеля дом Белосельских прошел через много купеческих рук. Еще Малкиель совершенно изменил фасад, и дом потерял вид старинного дворца. Со времени Малкиеля весь нижний этаж с зеркальными окнами занимал огромный магазин портного корпуса, а бельэтаж – богатые квартиры. Внутренность роскошных зал была сохранена. Осталась и беломраморная лестница, и выходивший на парадный двор подъезд, еще помнивший возок Марии Волконской. Домом по очереди владели купцы Носовы, Ланины, Морозовы, и в конце 90-х годов его приобрел петербургский миллионер Елисеев, колониальщик и виноторговец, и приступил к перестройке. Архитектор, привезенный Елисеевым, зашил весь дом тесом, что было для Москвы новинкой, и получился гигантский деревянный ящик, настолько плотный, что и щелочки не осталось. Идет год, второй, но плотные леса все еще окружают стройку. Москвичи-старожилы, помнившие, что здесь когда-то жили черти и водились привидения, осторожно переходили на другую сторону, тем более что о таинственной стройке шла легенда за легендой. Нашлись смельчаки, которые, несмотря на охрану и стаю огромных степных овчарок во дворе, все-таки ухитрились проникнуть внутрь, чтобы потом рассказывать чудеса. «Индийская пагода воздвигается! Мавританский замок! Языческий храм Бахуса!» Последнее оказалось ближе всего к истине.